Глава третья. Сентябрь выдался теплый. Я шел за Ольгой, размахивая ее сумкой и ощущая себя школьником, таскающим портфель за одноклассницей. И хотя с этой одноклассницей мы сегодня ночью перетягивали друг с друга одеяло, а утром делили ванную, на ощущение это никак не влияло. Что послужило ему причиной, чуть тронутый осенним золотом деревья, первые шуршащие под ногами листья, теплые солнечные лучи или игривая короткая юбка Ольги, тоже значения не имело. Я просто шел по тротуару, даже не пытаясь убрать с лица идиотскую улыбку. Вспомнилась Лерка, все детские приключения на пятую точку начинались с нее. Но таскать портфель она мне не давала. Не заслуживал я такого доверия. Зато сейчас мог оторваться по полной. Ольга обернулась, и я понял, что уже некоторое время она что-то говорит. Заметив, что я все пропустил мимо ушей, Ольга скривилась. «Прекрати строить из себя идиота и не маши сумкой!» — выпалила она приказным тоном. «Боишься, что растрясу данные на планшете?» — попробовал отшутиться я. Ольга злилась на меня уже несколько дней, и сейчас, похоже, начинался новый виток конфликта. Мне же хотелось поскорее его замять. К тому же в такой чудесный день не было никакого желания ругаться. «Отдай сумку!» — схватив за ручки, Ольга рванула ее на себя. От неожиданности я отпустил, и сумка, описав в воздухе полукруг, вырвалась из Ольгиных рук и упала на асфальт. «Вот теперь данным точно хана!» — проворчал я, собирая рассыпавшиеся по тротуару предметы и запихивая их обратно. «Оль, ну прекращай, а!» «Почему-то, когда тебе это удобно, ты постоянно забываешь, что мы семья», — раздраженно выдала она. Я прямо видел, как внутри Ольги начинает работу двигатель внутреннего разжигания конфликта. Как он заводится, набирая обороты. День потускнел. «Хочешь скандалить? Хорошо, давай. Мне действительно наплевать, что ты по этому поводу думаешь, ясно?» Вложив ручки сумки в ладонь Ольги, я крепко сжал ее пальцы. «Мне важны наши исследования, я ценю твой вклад в них. Спасибо, Оля, ты очень помогла, но в космос тебя не берут. А я просто за компанию с тобой на Земле не останусь, это вопрос решенный». Обогнав ее, я ускорил шаг. Хорошо, она еще не знает, что именно я попросил ребят из космического управления написать отказ на ее кандидатуру. Узнает, мне совсем конец. Ольга кричала что-то еще мне вдогонку, но я не слушал. Романтическое настроение пропало. Заглянув в календарь коммуникатора, я прикинул, что до вылета осталось 3 недели. 3 недели, и хотя бы на некоторое время бесконечные выяснения отношений закончатся. В лаборатории меня встретил Антон. «Звонил Боровский, просил до старта к нему заехать. Сказал, что придумал, как можно сократить вычисления, если обсудить с тобой до начала экспериментов, и нужно посмотреть на их прототип для сверхсветовой связи. С ним какие-то проблемы». «А космопорт старта еще не объявили? Я успею метнуться в Питер?» «Калужский, скорее всего. Успеешь». «Даты начала предполетной еще не объявляли. Но из Калуги вертикальный старт с трехкратными перегрузками. Гонять на подготовке будут жестко. Готовься морально». «Ух, как интересно. В бытность свою Алексеем я взлетал с классическим вертикальным стартом всего 4 раза. Во время обучения в Академии. На пассажирских и даже на грузовых челноках, к тому времени от него уже отказались, перейдя на горизонтальный старт с аэродинамическим набором высоты и более мягкими перегрузками». «Да скорее физически», — рассмеялся я. «Где Ольга?» — перевел он тему. «Шла сюда». Опять поругались, недовольно сморщил веснушчатый нос Артем. «Да опять взялась за свое». «Может, она права, Тем? Управлять установкой на станции могут и другие ребята. Если ты сейчас добавишь «помоложе», я вспомню уроки бокса, которые брал в школе». Сухо прервал его я. «Ты плохо себя чувствуешь», — мягко продолжал настаивать Антон. «То кровь из носа, то сознание теряешь. Полет в космос — это риск. Если с тобой что-то случится, для нас это станет серьезной потерей. С программной частью управления импульсами G-поля, так как ты, никто не справится». «Боровский справится». «Нет, Боровский математик. Формулы он напишет, и в код их ребята как-нибудь переведут, но вы же непрерывно взаимодействуете в процессе, дорабатывая формулы под код, а код под новые формулы. Может, без тебя работа и не остановится, но замедлится сильно. Так что зря ты игнорируешь проблемы со здоровьем». «Кстати», — развернулся я к нему, — «ты не выяснил, Виктор Анисимов окончил ординатуру? Помнишь, я просил?» «Еще год проходить будет. Но даже если бы окончил, чем он лучше других? Молодой врач, к тому же ортопед, а не терапевт. В последнее время эпизоды моих распадов участились, и полностью скрывать их от окружающих стало невозможно. К счастью, предполетную медкомиссию я прошел без проблем. От распадов удалось удержаться, а в остальном со здоровьем все у меня было в порядке. Еще и Боровский по своим каналам подсуетился, так что в состав экспедиции меня включили. Но вот Ольга с Антоном мозги клевали знатно, а объяснить им я ничего не мог. Приходилось регулярно отбиваться от попыток отправить меня на лечение. Конечно, лететь было страшновато. Что если в космосе распады усилятся, и я не смогу с ними справиться? Но на другой чаше весов был сам космос, тянуло меня туда неудержимо. К тому же, что бы ни говорила Ольга, объективные причины лететь тоже имелись. Во время экспериментов придется разбираться с возникающими проблемами и дорабатывать как программу расчета параметров импульсов G-поля, так и саму установку. Причем делать это оперативно. С программной частью никто лучше меня не справится, но если вносить правки с Земли, ни о какой оперативности не может быть и речи. Задержка сигнала при связи с Сатурном больше 2 часов, да и ширина канала меньше мегабита. Пока я размышлял, в лабораторию вошла Ольга. Демонстративно игнорируя меня, перебросилась несколькими словами с Антоном и стала строить техников. Я смотрел на ее растрепанные волосы, напряженную позу, плохо скрываемые попытки бросить на меня взгляд, и раздражение от нашей ссоры уходило. Вспомнилось, как в прошлом году мы доказали возможность перемещения на сверхсветовой скорости. Статьи, интервью, новые гранты. Я думал, что все это вскружит Ольге голову. Но, удивительное дело, она осталась твердо стоять на ногах. Причем открытие отдала команде, Ивану, Антону, даже меня куда-то там вписали. А сама осталась в тени. Я же сейчас ее подрезал, не дав попасть в состав космической экспедиции. Вздохнув, я потер переносицу. Мы больше месяца обсуждали, что будем делать дальше. Доказательство возможности сверхсветового перемещения, конечно, и само по себе прорыв в науке. Однако для практического его применения нужно уметь перемещать не только отдельные частицы, но и макрообъекты. В качестве опытного образца решили использовать обычную 5-миллиметровую гайку. У нее удобный размер, и по резьбе можно быстро понять, повредилась она при перемещении или нет. Но на Земле проводить такие эксперименты нельзя. Мало ли, что-то пойдет не так, и гайка прилетит кому-нибудь в голову. Мы и фотоны-то направить в нужную точку смогли далеко не с первого раза. Космическое управление России поддержало выданные нам гранты и выделило на одной из станций секцию для проведения опасных экспериментов. К несчастью, станция находилась на орбите Сатурна. И хотя умом я понимал, сейчас он в сотнях миллионов километров от места, где Ольга толкнула меня к фонящему кораблю, но при мысли, что мы снова вдвоем окажемся у Сатурна, прошибал холодный пот. Да и участившиеся распады нам обоим нервотрепки добавят. Поэтому я постарался сделать так, чтобы она руководила экспериментом с Земли. Закончив отчитывать техников, Ольга с кислым лицом подошла ко мне. «Антон говорит, тебе еще в Питер надо ехать?» «Надо». «Тогда давай еще раз проговорим схему эксперимента и пройдемся по формулам». Я смерил ее взглядом от макушки до кроссовок и обратно. «Да ну, к черту, Оля!» Забрав планшет из рук, отложил его в сторону. Подхватил Ольгу за плечи и подтолкнул к выходу. «Пойдем вдоль моря погуляем. Смотри, какой сентябрь за окном. Тем!» Вырвалась Ольга. «Ты можешь серьезнее относиться к происходящему? Тебе до вылета пара недель осталось. А с Сатурном задержка связи больше 2 часов. Нормально разговаривать не получится». «Вот», — кивнул я. «А если сейчас погулять не получится, то потом осень накатит дождями, и тебя никуда не вытащишь. Пошли». Антон хихикнул нам вслед и показал мне большой палец. Максима Геннадьевича я нашел в его кабинете. Выглядел он раздраженным, видимо, до моего прихода тут происходило что-то неприятное. Но, увидев меня, Боровский улыбнулся и поднялся навстречу. «Хорошо, что смогли выбраться до вылета, Артём. Пойдемте в лабораторию, покажу вам кое-что». В коридоре мы чуть не столкнулись с вынырнувшим откуда-то сбоку Ярославом. «Почему ты еще здесь?» — рявкнул Максим Геннадьевич. «Ушел уже», — процедил Ярослав, увеличивая скорость. «Не учится совсем», — пожаловался Боровский-старший, когда сын скрылся за поворотом коридора. «Одна дурь в голове. Приходится заставлять приезжать сюда после школы, чтобы хотя бы часть домашки за ним проверить. Вечером не успеваю». «И что, эксперименты, ученые, исследования его не зажигают?» — удивился я. «Вообще не представляю, как можно оставаться равнодушным к науке, когда ежедневно погружаешься в эту атмосферу». «Ничего его не зажигает. У него на все одни и те же слова, что мы прожигаем бюджет, реализуя свои хотелки, а для людей ничего полезного не делаем. Не помогает моя математика бедным и никаких социальных проблем не решает». «Ух ты!» — я еле сдержал смех. «Сильно». «Да, считать должны компьютеры, работать роботы, причем сами. А люди заниматься творчеством и помогать нуждающимся», — Максим Геннадьевич тяжело вздохнул. Мы дошли до лаборатории. К моему удивлению, привычных столов, мониторов, приборов тут не было. Всю комнату занимали передвижные интерактивные доски, исписанные формулами. Не поместившиеся на досках выкладки и схемы ровным слоем покрывали стены, делая комнату похожей на инсталляцию какого-нибудь экстравагантного художника. «Понятно, о чем речь?» — спросил Максим Геннадьевич, махнув рукой в сторону одной из досок, с обведенной красным кругом группой уравнений. «Сейчас, минуту». Пройдясь по соседним доскам, я установил порядок вывода. Ход рассуждений был ясен, хотя, на мой взгляд, в ряде мест Боровский слишком вольно обращался с формулами. «В целом понятно», — наконец кивнул я. «Но вот, например, здесь», — я ткнул в финальную строчку, настоящей слева от нас доске, — «мы теряем целую группу параметров». Максим Геннадьевич взял электронную указку. Оказалось, с ее помощью можно не только подсвечивать лазером нужные строки, но и рисовать на доске, даже стоя от нее в нескольких метрах. «Вот это наш базовый набор уравнений», — он обвел группу формул зеленым контуром. «Сейчас ведь в твоей программе такие используются?» «Да, такие». «А теперь смотри, чудо какое! Если не пытаться переместить целевой объект строго в заданную точку, можно не рассчитывать импульс для каждого из его атомов, а обойтись усредненными значениями параметров. Взаимное расположение атомов при этом сохранится, то есть объект мы не разрушим. А объем вычислений сократится на много порядков. Вот на этой доске вывод доказательства, посмотри». Я перевел взгляд следом за огоньком указки. Вывод оказался не на одной доске, а на двух, но это не делало его хуже. Действительно, в теории выходило, что можно обойтись усредненным импульсом, а часть параметров вообще исключить, так как при усреднении их влияние взаимно компенсируется. Правда, в этом случае мы не сможем точно сказать, куда попадет перемещаемый объект. Но ожидаемое отклонение от целевой точки не очень большое, порядка пары процентов относительно перемещения. Для космоса вполне приемлемо. Любопытно. Отыскав глазами табуретку, я сходил за ней, поставил на середину комнаты и сел. «Максим Геннадьевич, а можно я тут один посижу немного?» «Да пожалуйста!» Боровский-старший еще раз окинул взглядом доски с формулами и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. В задумчивости я переводил взгляд с доски на доску, и, казалось, формулы начинают оживать. Я видел уже не значки и цифры, а их физическую сущность. Энергию, устремляющуюся к гайке. Застывшие гребни волн материи, сминаемые корректирующим импульсом. Видел, как, сорвавшись с места, они летят сквозь пространство и время, устало замирая где-то у целевой точки. Да, пожалуй, Максим Геннадьевич прав, код системы управления импульсами можно сильно упростить. Руки чесались сразу попробовать. Прямо с коммуникатора я подключился к университетскому вычислительному кластеру, запустил IED, Немного подумав, достал из рюкзака планшет и соорудил из него клавиатуру. Маловат, конечно, но удобнее, чем нажимать на виртуальные кнопки в воздухе. Развесив окна напротив досок с формулами, я зарылся в код. Поздно вечером в лабораторию зашел Боровский-старший. Изменения я почти закончил, оставалось добить пару тестов. Полный прогон запущу уже из номера гостиницы, если что-то вылезет, поправлю утром. «Что, все переписал?» — с любопытством поинтересовался Боровский, протягивая мне бумажный стаканчик. Я с удовольствием втянул носом аромат кофе. Пока правил последний тест, Максим Геннадьевич удовлетворенно сверял свои формулы с моими функциями. Читал код он неплохо, а вот писать совершенно не любил и почти никогда не брался. Логика модуля расчета параметров импульса сильно упростилась, и, похоже, можно обойтись без части излучателей. Так что по железу тоже выигрываем. Хорошо дошли до этого сейчас, а не после старта. Сможем захватить что-нибудь из непрошедших по весу приборов. Сколько в минутах идет расчет? 26 миллисекунд. А до этого и в сотню секунд не каждый раз укладывались. Тогда пошли по домам. Устал я сегодня, а завтра нам на физфак еще нужно заехать, посмотреть на прототип для G-связи. Когда в Калугу вылетаешь? Еще 2 дня могу быть в Питере. А потом предполетка, уже никаких развлечений. На крыльце мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Боровского ждала машина, я же хотел пройтись. Административный корпус, в котором мы встречались с Боровским, располагался на университетской набережной Васильевского острова. Неподалеку были Румянцевский и Академические сады, и музей Академии художеств, сейчас, к сожалению, уже закрытый. Пройдя мимо садов, я в задумчивости остановился у ступенек, ведущих на Благовещенский мост. Можно пройти по нему, а дальше по Английской набережной до Дворцовой. Можно остаться на Васильевском острове, зайти в какой-нибудь ресторанчик, поужинать. Потоптавшись у лестницы, я все-таки поднялся наверх. Но не пройдя и половины моста, увидел впереди тщедушную фигурку, свесившуюся с перил почти на 2/3 своего корпуса. Одетый в темный парень что-то безудержно орал вниз. Интересно, вода ему отвечает? На всякий случай, ускорившись, я подошел к парню и, ухватив за ворот куртки, рывком снял его с перил. А когда тот развернулся, размахивая кулаками, я отступил на шаг, едва сдерживая улыбку. «С рыбками ругаешься?» Было очень тяжело не расхохотаться в голос. «Что вы тут делаете?» Грубо, с вызовом пробурчал в ответ Ярослав Боровский. «Иду прямо», — честно признался я. «Потом поверну налево и снова пойду прямо». «А ты?» Ярослав вздохнул, поджал губы, запихнул кулаки в карманы брюк. Как себя вести со странным дядькой, он явно не знал. «Пошли, составишь мне компанию», — миролюбиво предложил я, подхватывая его под локоть. «Покажешь приезжему город». Локоть из моей руки Ярослав вывернул, но, как ни странно, продолжил идти рядом, все так же плотно засунув руки в карманы. «На кого злишься?» — спросил я, стараясь держать максимально нейтральный тон. «Ни на кого», — буркнул Ярослав. Потом, немного подумав, добавил. «На всех». Некоторое время мы шли молча, но буквально через пару пролетов Ярослав сдался совсем. «На отца я злюсь. Достал своей математикой. Никому его заумные теоремы не нужны в жизни. Для покупок в магазине достаточно арифметики, которую преподают в начальной школе». Я вдруг подумал, что не умею общаться с подростками. Вот что сейчас делать? Утешать его? Защищать отца? Неловко пожав плечами, я промолчал, решив, что недостаточно компетентен в психологии, чтобы разбирать их семейный конфликт. Но ненужные теоремы неприятной занозой засели внутри, возвращая к себе мысли снова и снова. «Ты прав, Ярослав. Глядя вперед, я уже не видел моста и Невы. Перед глазами мелькали недавние доски с формулами. Математика — это не про настоящее». «Вот», — удовлетворенно кивнул Боровский. «Она про будущее», — закончил я. «Это как?» Паренек даже споткнулся, а потом удивленно уставился на меня. «Почти всего, чего можно было добиться, находясь на Земле, мы уже добились. Исследовали и саму планету, и все, что на ней живет. Добрались до генома, сформулировали квантовые теории. Нашли закономерности в крупномасштабной структуре Вселенной. Оставаясь на планете, мы со временем, наверное, сможем наладить спокойную, безбедную жизнь для всех. Но это будет смертью цивилизации. Читал «Город и звезды» Кларка? Ярослав насупленно кивнул. «А если хотим развиваться дальше, — продолжил я, — пора отрываться от поверхности планеты, идти в космос. Ну и...» Ярослав слушал меня очень внимательно. Это одновременно умиляло и накладывало дополнительную ответственность за сказанное. «А вырваться с планеты нам поможет только математика». «С чего вдруг?» — возмутился Боровский. «Физика, инженерия...» «Не...» — улыбнулся я. «Физика и инженерия — это не набор простых правил, которые существуют сами по себе. Они обе используют математику. Физики формулируют гипотезы, описывают их с помощью уравнений, а потом используют математику, чтобы определить, какие еще выводы можно из этих гипотез сделать. Придумать правильные эксперименты и подтвердить, что их результатам можно верить, тоже помогает математика. Про инженерию и говорить нечего. Математика и родилась из решения инженерных задач». «Ладно, ну а космос-то тут при чем?» — не сдавался Ярослав. «А как ты представляешь себе космические полеты?» — поинтересовался я. «Садишься за штурвал, крутишь баранку, орешь на пилотов соседних кораблей, когда подрезают. Космос — не дорога от Солнца к Нептуну, вдоль которой расставлены другие планеты. Это огромное трехмерное пространство. Для безопасной навигации в нем нужно учитывать движение тысячи объектов, а во время полета жестко контролировать интенсивность процессов, идущих в термоядерных двигателях. Кораблем управляет компьютер, а пилот лишь закладывает координаты места, куда хочет добраться, и может вмешаться в работу программы при нештатных ситуациях. Заметь, он не берет все управление на себя, не крутит штурвал, а меняет параметры кода в управляющей космическим кораблем системе. Ну, это ж программирование. Да. Которое также невозможно без математики, как и физика. В итоге физики укрощают термояд. Инженеры, точно рассчитав конструкцию, проектируют двигатель. Программисты пишут код для движения по Солнечной системе. Но основа всего — правильная математическая формула. «Офигеть», — тихо произнес Ярослав. «Социология тоже использует математику. Общество, группы, социальные институты и так далее. Все это описывается математическими моделями, с которыми потом можно экспериментировать. Вообще все в жизни начинается с математики. Я думал, что наука сейчас слишком оторвана от общества и ничего не делает для блага. Ну, это зависит от того, на какое благо смотреть. На благо общества здесь и сейчас работают другие институты. Прикладные инженерные решения улучшают качество жизни, биотехнологии позволяют решить проблему голода, повышают качество медицины. Продолжительность жизни растет. Еще полвека назад она в среднем не дотягивала даже до 80 лет, а сейчас перевалила за 120, и, думаю, еще будет расти. Не до бесконечности, конечно. Хотя, возможно, когда-нибудь придем и к бессмертию, но здесь нужен качественный прорыв. Ну, а наука идет впереди здесь и сейчас. Она для будущего, поэтому и не должна немедленно повышать качество жизни. На то, чтобы последние открытия превратились в прикладные технологии, обычно уходит не один десяток лет. Но чтобы было на чем эти технологии строить в будущем, наука должна работать здесь и сейчас. А для будущего науке нужна математика. Ярослав не спорил, задумался, возможно, крутил мои слова в голове. Шел молча, и мне казалось, я слышал, как скрипят шестеренки у него в мозгу. Когда мы вышли на английскую набережную, я кивнул в сторону скамейки. «Хочешь, присядем, покажу, как математика помогает провести эксперимент для проверки возможности сверхсветового перемещения?» «Да», — Ярослав встал рядом со скамейкой. «Покажите». Соображал он, прям скажем, совсем неплохо. Даже понял смысл преобразования, которым его отец сократил нам расчеты. Разбирая формулы, мы просидели до 3 часов ночи, после чего я вызвал Ярославу такси. «Спасибо». Он неуверенно протянул мне руку. «Я, возможно, пересмотрю свои взгляды». Рассмеявшись, я крепко пожал протянутую ладонь. «Поверь, таких, как ты, очень не хватает науки. Оканчивай школу и выбирай себе направление. Неизвестного много, а скоро будет еще больше. Ну, я все-таки за то, чтобы наука была не только теорией. Может, ядерную физику выберу или что-то еще с практическим применением. Закрыв за младшим Боровским дверь машины, я долго смотрел вслед удаляющемуся такси, пока оно не скрылось за поворотом. Да уж, сделай одолжение, Ярослав Максимович, выбери что-нибудь. Даже если оно окажется практичным, крутилось в голове. До восхода солнца оставалось часа три. Я подумал, что еще успею найти на причале какой-нибудь катер, чтобы встретить сегодняшний рассвет на Финском заливе. Буду смотреть, как встает солнце, и думать о математике.